Глава 9. «Не понимаю. Мы можем настигнуть их за стеной. Они выпустили стрелы, чтобы спасти меня, но не хотят продолжать этот маневр и взяться за тех, кто причиняет королевству столько страданий!» — возмущалась Лина. Она направилась в комнату юношей. Клэр шла за ней, бурля от гнева. Ситуация была невнятной. Никогда бы они не подумали, что стена — лишь укрытие при малейшей угрозе. По словам Эндра, они дорожат своей защитой. Эрера убеждена в том, что многих мюланов вынудили вступить в их ряды, поэтому решила никогда не воевать с ними, — объяснил Сильвин. «Очень хорошо. В таком случае, что означает весь этот цирк? Это шумиха по поводу моего прибытия. Это всеобщее ликование, которое они устроили по поводу вашего. Они хотят, чтобы мы сделали всю грязную работу, так?» — почти кричала телепат, уже не сдерживаясь. «Рад видеть, что ты все так же импульсивна, Лина», — заметил Сильвин, ловя на себе потемневший бескомпромиссный взгляд хранительницы. «Извини меня, но я согласен с девочками. Я пришел сюда не для того, чтобы спать целыми днями, ходить на уроки с учениками, у которых есть дар, но которые пасуют перед противником. Я думал, что они прошли через тысячу и одно страдание. Вместо того, чтобы отсиживаться, не лучше ли бороться за свободу?» «Они, несомненно, ждут, когда мы вчетвером возьмемся за то, чтобы спасти их от разгрома», — согласилась с Райаном Клэр. «У них не будет выбора. Я достаточно общалась с мюланами, чтобы догадаться. Те замышляют недоброе. Если первоначальные атаки были с целью определить границы и лимиты, то нынешние не имеют с ними ничего общего», — рассуждала Лина, шагая взад-вперед. «Они знают то, чего не знаем мы. Это очевидно», — продолжил Сильвин. «Мы не можем позволить себе глупости. Наша сила не проходит через крепость. Если человек не хочет пошевелить пальцем, то, на мой взгляд, изменить игру невозможно. Надеюсь, что это не целенаправленная атака. Представьте, если бы они напали и на Рюрн. Эндра говорил, что самая большая армия земель изгнанников находится в Артелии. Если она пала из-за того, что число элементалистов у наших врагов гораздо больше, чем у нас, тогда что им мешает взяться за короля Мелдора, а после атаковать стену с другой стороны?» — волновалась Клэр. «Помни его двойника, которого он повсюду таскает за собой. Думаю, этот тип — комбайн войны. Не думай об этом», — успокоил ее Сильвин, вспоминая короля и жившего в нем мужчину, двух противоположных персоналей, которые уживались, прекрасно гармонируя друг с другом. «Значит, нужно радоваться, наблюдая за воинами внизу». «Это значит, нужно ждать подходящего момента. Если мы правы, они будут атаковать. Мы должны узнать их истинную цель. Остальное — самое меньшее, о чем стоит волноваться», — заключил Сильвин. «Что же, Лина, какой касте ты принадлежишь?» Отличавшийся изящными манерами, преподаватель повернул изможденное лицо в ее сторону. Откровенно говоря, телепат не слушала ни его объяснений, ни его речей. Прошло уже несколько часов с начала этих принудительных занятий. Лина не видела никакого прогресса в их вчерашних дебатах. Хуже того, царила такая же теплая атмосфера, как и накануне, будто это маленькое злоключение не охладило их радости. Лина хотела выйти, вскочить на стул, а Клэр охватил еще больший гнев. Сжимая кулаки, телекинетик видела в каждом ученике предателя, от которого требовалось избавиться. Задолго до того, как она попала в этот мир со множеством непонятных правил, блондинка успешно боролась за то, что трогало ее сердце. Поднимая знамена перед административными зданиями, она говорила за тех, кто не отличался таким же энтузиазмом. Сегодня девушка поняла, что если ее мир вращался не в ту сторону, то этот, казалось, находился в более бедственном положении. Клэр была готова стряхнуть этот комок бешенства, увеличивающийся в ее груди, но ее подруге было хуже. За любопытными, насмешливыми взглядами учеников она видела Раза, наслаждающегося ее неведением. «Лина редкая! Телепатия является частью малораспространенного дара, который дарует как относительный контроль, так и ежедневное обучение на протяжении всей жизни. Телекинетик говорила за подругу, слабо веря в то, что эти дурные решения могли вызвать всплеск негодования. Она находилась на грани, ей хотелось вскочить с места и орать благим матом прямо в эти унылые легкомысленные лица. «Именно. Лина принадлежит касте редких, как и телепортаторы», — обрадовался преподаватель. Лина непроизвольно сжала зубы, услышав это слово, ассоциирующее с недавних пор с высокомерным лицом ее бывшего друга. Воспоминания о причиненных страданиях заставили ее содрогнуться. «Вы можете мне объяснить, в чем состоит значение каст?» — поинтересовалась она, чтобы успокоить картинки, терзавшие память. «Действительно. Вы ведь прошли лишь частичную подготовку с тех пор, как прибыли к стене». Послышались издевательские смешки. Раз со своей маленькой группой поддержки в глубине зала презрительно глядел на нее. «Существуют творцы, которым принадлежит Райан и наш повар, чистые элементалисты, которые используют сущность родовых божественных энергий, как Клэр и Леона. Сильвин, Эрера и еще ваш друг Аито являются частью касты метаморфов, потому что они видоизменяют материю. Наконец, редкие — это те, кто аккумулирует особенную, почти несуществующую силу в королевстве. Они формируют свою вселенную иначе, чем мы, в полной мере не зная ограничений, кроме пределов их собственного сознания и физических возможностей. Многие пытались постичь эти невидимые границы и сталкивались с непостижимым. Другие погибли по неосмотрительности. Они были непредсказуемы, не считаясь сознанием, продолжали дальше продвигать свой талант и заплатили за него своей жизнью. Лина приняла информацию, мрачно кивнув. Мысли вращались по кругу, она пыталась с осторожностью проанализировать услышанное. Возможно, этим и объяснялось вымирание телепатов. Они так усиленно развивали свой дар, что взрывались. Лина давно поняла, что изучение предельных границ своей силы немедленно отразится на ее поведении. Если в этом причина появившегося предсказания, то, возможно, если она не будет слишком давить, ей удастся его избежать. Приободренная этими мыслями, Лина прислушалась к преподавателю, готовая к длительному процессу знакомства со странными мирами, составляющими четыре королевства. Когда девушки вышли из зала, Райан и Сильвин подбежали к ним. Обычно осыпающий остротами Райан молчал. Убежденный в том, что они больше не расстанутся, он предпочитал держаться прямо перед этим собранием стервятников, казавшихся ему радушными. «Давайте посмотрим, что происходит снаружи», — предложил юноша, направляясь на вершину здания. Местность все так же была захвачена солдатами, разгуливающими с открытыми забралами, даже не пытавшимися скрыться под густой листвой зеленого леса, где им было бы гораздо теплее. Не утратив иллюзий при виде непроходимого купола, они пели, не боясь зимней стужи, собираясь в небольшие группы. Некоторые ругались, иные дрались друг с другом на кулаках. Если бы речь шла не об армии, посланной мюланами, четыре хранителя могли бы практически поверить в веселый летний лагерь, без ножей, секир и арбалетов, спрятанных в шкурах зверей. С другой стороны, камалиусы и волки все так же ходили вокруг стены и ее жителей, не оставляя ни малейшего шанса для побега. «Если купол повредится, мы погибнем», — не выдержал подошедший к ним Артур, отрывая хранителя от тягостного созерцания. «Артур!» — Лина обняла целителя. Все же после длительного отсутствия лица друзей доставляли ей необыкновенную радость. Она спросила о двух воинах, Элвисе и Отисе, которых еще не видела с момента возвращения. «Хочешь знать, где они?» — прохлаждаются в термах». Врожденный интеллект читался в голубых глазах лекаря, старых, но лучистых от учености и знаний. Лину не удивила его ремарка. Термы располагались под землей. Вода, бившая там ключом, испаряла приятное тепло, несвойственное для этого времени года. Место под землей было роскошным. Артур провел рукой по своим сидеющим волосам, Райан продолжил суровым тоном. «Мы не ожидаем побоища. Если ученики не атакуют сейчас, что будет, когда ситуация осложнится?» «Видишь ли, мой юный друг, мюланы прекрасно осведомлены о том, что ученики не станут нападать на солдат. Они скрылись позади крепости, поэтому мужчины не предпринимают мер предосторожности». «То есть они просто ждут?» — констатировала Клэр. «И смеются над нами», — недовольно прорычал Райан, прислушиваясь к фантастическому песнопению. Если бы он мог, то прыгнул бы с высоты стены, чтобы сокрушить одного или двух своим мечом, сломал бы челюсти и начал бы очищать местность от армии мюланов. Вместо этого он терпеливо отсиживался в теплых кулуарах в тщательно выстроенной безопасной гробнице. «На совести Эреры будут смерти!» «Хочешь побить их, малыш? Вперед! Только сотри эту физиономию маленького зануды, иначе тебя никто не испугается!» Отис и Элвис подошли сзади. Один, схватив иллюзиониста за нагрудник, приподнял над полом. Второй взъерошил ему волосы внушительной ручищей. «Лучше бы ты был немым, как Элвис!» «Райан!» — возмутилась Клэр отсутствию должного уважения. «Немой не значит глухой, парень!» — парировал Отис. И Элвис, перекинув на сторону косу, свисавшую с его почти лысой головы, перевернул юношу вверх тормашками, потрясая им словно плодовым деревом. «Без вас он позволяет себе черти что!» — рассмеялась Лина, смотря на Райана.